Сергей Алексеев. Долина смерти. Роман. Москва. Олма Пресс. Олма Медиагрупп. 2007 год. Глава первая. Чистилище это называлось аттестационной комиссией. Заседало оно в бывшей ленинской комнате, и, должно быть, поэтому члены ее выглядели как один общий собирательный портрет Ильича. Кто хмурил бровь, читая газету, кто хитровато щурился, взирая на жертву, к этому случаю обряженную в мундир с погонами, кто улыбался задумчиво и мечтательно, черкая по бумаге. И всех мучила жажда, поскольку заседатели слишком часто прикладывались к стаканам, потягивая боржоми. Вообще-то на такой комиссии, попросту говоря, рубили головы оперативному составу. И Поспелов напоследок думал не о судьбе своей, не о прошлом и будущем, а о своих палачах. Команда, в общем-то, была знакомая. Почти с каждым когда-то приходилось сталкиваться по службе. Однако после 10 минут наблюдения выяснилось, что управляет ею не председатель в чине генерал-лейтенанта, а коренастый живчик из администрации президента. Несмотря на молодость свою, он как опытный кукловод дергал ниточки, и окружавшие его матерые полковники, прожженные разведчики и контрразведчики, поднимали руки по его команде. Безответными к его замечаниям оставались лишь 2 человека. Прокурор по долгу своей службы и непосредственно начальник Поспелова, сухой и колючий от недосыпа, полковник Луговой. Правда, члены комиссии пытались создать видимость некоего суда, копались в причинах выдвинутых обвинений, а генерал от ветеранов даже возмутился, что старший разведчик майор Поспелов за 10 лет службы 6 раз представлялся к орденам, но ни разу не был награжден. Однако невзрачный с виду и могущественный куратор от президентской администрации его урезонил, обернув обыкновенную несправедливость в заслугу вышестоящего руководства. Тут с ним даже прокурор согласился, заявив, что над аттестуемым офицером висит рог, и ему никогда не следует брать в руки оружие, что не операция, то труп, а то и не один. Комиссия стала совещаться, а Поспелова отправили ждать приговора. И он с удовольствием покинул чистилище, переглянувшись с Луговым. Тот делал знак не уезжать. Он и сам чувствовал этот рог, повисший над ним чуть ли не с 1-го года службы. Иногда до физического ощущения дыхания в затылок, навязчивого желания оглянуться. Обычно после операций, которые заканчивались перестрелкой и трупами, прокурор являлся к Луговому и молча садился за приставной стол, выкладывая пока еще 1 тощую папку. — Что, — угрюмо спрашивал Луговой, — наш пострел и здесь поспел? — Ваш поспел и здесь пострел, — поправлял его прокурор. — Вот заключение баллистической экспертизы. Бывало, при задержании вооруженных группировок палили все опера. Но извлеченные потом медиками пули оказывались выпущенными из оружия Поспелова. Несомненно, это был рок, и прокурор знал, что говорил, и за свои 45 лет доживал 2-ю жизнь. Когда-то он считался классным военным летчиком, пилотировал сверхзвуковые истребители-перехватчики, и, побывав на небе, должно быть, узрел оттуда, что всяким человеком управляет судьба. И случается с ним то, на что на роду написано. Говорят, он катапультировался над Саянской тайгой после отказа двигателя, несколько дней блуждал по горам, сильно обморозился и, получив белый билет, закончил юридический и подался в прокуратуру. Судьба дохнула ему в лицо саянским морозом, а Поспелову зноем неожиданно жаркого лета в Брянской области, где 2 года назад он завершил операцию с торговцами оружием. Все тогда было спланировано и отработано. Оперативная информация поступала каждые полтора часа. Контролировались не только передвижные объекты, но даже всякий человек, случайно вошедший с ними в контакт. Рискованным и опасным этим бизнесом занимались не самодеятельные бандюги по какой-нибудь очередной амнистии, выпущенной на свободу, а почти что профессионалы. Уволенные из армии офицеры самых разных родов войск, вплоть до пограничных. К тому же некоторые из них прошли Афганистан.